Мысль, посылаемая учителем в утренних лучах света, каждодневно новый импульс дает для продвижения кверху, как бы обновление сознания каждое утро. Это явление обуславливается неуклонностью утвержденного ритма. Ритм несет сознание точно на крыльях. Открытость сознания навстречу лучу облегчает процесс. Так при взаимности постоянное продвижение становится возможным, а руководство делается укладом каждого дня. Невидимое руководство учителя в духе – немалая ступень достижений.